Руси пошел стук и гром большой, чтоб сковать себе броню крепкую, броню крепкую не себе одной, а что есть людей меж пяти морей, чтобы жить им всем, что одна семья, что одна семья под одним вождем, правды истины только ищучи, и для ближнего не жалеючи, во спасение сложить голову, ибо выше нет, как сия любовь, ради сна трудились все сыны Руси, клятве верные. Мы заветы отцов сохраним в сердцах, будем край защищать мы, возлюбленный, добродетель мир украшенный. И...